Глава 14. Из капсулы я выбрался не через 5 минут, а только через 10. Я нажал на последний значок, подержал ладонь побольше времени, и створки раскрылись. Пришлось потратить время, чтобы попробовать все варианты. Теперь можно подвести итоги, к чему готовиться и что делать. Осталось только брата расспросить, что ему больше нравится. Брат стоит рядом и смотрит, как я выбираюсь из капсулы. Я отдаю ему рюкзак и вылезаю сам. «Ты что, попал сюда в одной одежде? Больше ничего с собой не оказалось?» Приходит мне в голову давно готовый вопрос. «Да, в одной одежде только. Корзина рядом осталась, а что?» «Ну, это очень легкомысленно. Я вон с рюкзаком и корзиной грибов попал. Это мне реально помогло в дальнейшем. А дом у родителей далеко от места, где ты встретил грозу?» «Не близко, 10 км. «Разве не в садоводстве, химик?» «Да нет, ну какое садоводство? В поселке бизнес-класса Сиреневая Зори». «Да, что-то я совсем захлопотался. Пора передохнуть, выпить чаю и подумать». «Пойдем к очагу на улицу. Там и поговорим за чайником чая. На небо посмотрим. Зову я брата, мы выходим на улицу, где уже полная темень, и только принесенные мной со стоянки дрова разгоняют ее, грея 2 чайника». Один с кулешом, густо заправленным мясом со стоянки, второй с травяным чаем, появившимся также оттуда. Интересно, смогут охотники установить, что кто-то похозяйничал на стоянке и забрал весь чай? Ведь мне придется все лошадиные следы и навоз убирать, если я решу скрыть пребывание лошади в этом месте. Да, еще один проблемный момент. Теперь-то мне понятно, что приходить сюда следовало пешком, и если все-таки и убивать Корта, то делать очень тихо, не привлекая внимания охотников. Могу еще через пару лет вернуться в это время и уже тогда сделать все правильно. Это, конечно, шутка, но доля шутки в ней имеется. На самом деле, не стал бы вообще чего-то делать против судьбы. Слишком уж тут действие равно противодействию. Посмотри на звезды. Здесь, на высоте, они кажутся гораздо ближе и больше, чем внизу. И мы смотрим на небо. Я уже насмотрелся на звезды долгими вечерами и ночами. Уже вижу знакомое созвездие. Зато для брата это небо в новинку. Потом, помешивая веткой угли, я рассказал брату, какие у него есть варианты. Та самая капсула на Вооксе. Похоже, что вообще не работает на прием. Только на отправку. Там ведь нет храма, где ты можешь возродиться. Да и время там не поменять. Откуда ты это знаешь? Что нет храма... «И что это значит со временем?» – переспрашивает брат. «Это значит, что туда нельзя переместиться. Оттуда только можно куда-то попасть. Поэтому у тебя на выбор 3 точки на земле с нормально полноценными храмами. 2 на территории Латинской и Северных Америк, где-то в горах, Андах и Кордильерах. Есть у тебя там дом или кто-то из близких? Ты должен понимать, что попадешь нелегально на эти территории, желательно бы знать английский или испанские языки. Настолько близких нет, только приятели. 3-я точка находится в Грузии. И там ты тоже окажешься без документов, того же загранпаспорта. Ты же не взял загранник с собой в лес? Не взял. Виновато подтвердил двойник. А что у тебя есть с собой? Ну, права, карточки, документы на машину, немного денег, ключи от машины и дома. Вспоминая, перечисляет брат. «Сколько денег?» 1020 наберется. Я пересчитал деньги сегодня. Этого хватит, чтобы добраться из Схенвала до Питера. Имея в виду, карточки, скорее всего, будут заблокированы, раз ты пропадешь на неделю и больше». «Я здесь уже неделю?» Испугался брат. И я его успокоил, что еще нет. «Но столько времени придется пробыть точно. И еще 2 полных дня на восстановление в храме заложить». «Ты знаешь, самое удивительное, что храмы работают до сих пор как часы. И можно даже изменить время. Ты можешь выбрать, в какой ты захочешь попасть. Только шаг по времени – 2 года или где-то так. Точнее, я не знаю. Поэтому все не так просто». «Ты хочешь сказать, что это машина времени?» Глаза у моего брата наконец загорелись. «Да. И я уже воспользовался ею именно как машиной времени», – подтвердил я. «Как это? «И куда ты попал?» «Да в ту же Грузию, куда попадешь и ты. Только я первый раз пользовался капсулой, и в моих источниках не нашлось упоминаний, сколько это – один шаг вперед или назад. Эти сведения про капсулу я искал долго и старательно. Только в них ничего нашлось про установку времени, и я рискнул. Решил наобум, что это примерно месяц, и поставил на 19 месяцев назад, чтобы вернуться в то время, когда я пропал с Земли и попал в Черноземье. А храм на карте расположен схематично, где-то в районе Большого Кавказского хребта. И я решил рискнуть, не зная точно, куда попаду. Выбора другого все равно не было», – подвел я итог. Тут я замолчал и вернулся в храм, чтобы взять хвороста и подкинуть в костер. «И что? Куда ты попал?» Нетерпение на лице брата заметно. Сам он в предвкушении рассказа подвинулся ко мне. «Попал, да. Точно, что попал. В Грузинскую ССР в 1982 год, в год, когда умер Брежнев. Я посмотрел на брата. Прожил в этом времени 4 месяца и едва унес ноги. Почему? Я бы тоже хотел побывать в том времени. Да, время неплохое, но только без документов в СССР прожить трудно, а чтобы обзавестись ими, требуются серьезные деньги. Я стал зарабатывать, творя различные чудеса, даже поставив их с местными умниками на поток, и продержался 2 месяца на одном месте в городе Кутаиси. Этот город – ближайший из крупных рядом с храмом, поэтому я остановился там. Какие чудеса! Брат даже забыл про еду, и это правильно. Ведь я собираюсь его инициировать в мага. Тошнота – обязательно первый раз, и лучше на голодный желудок заниматься таким делом. Я же маг, и настоящие чудеса мне подвластны. В том случае я спасал людей от неизлечимых болезней, просто наложением руки с одним магическим предметом. От чего ты лечил? От всего. Я посмотрел в глаза двойнику и еще раз сказал. От всех болезней, даже возрастных, таких как отказывающие почки, порок сердца и артрит. Для этого много не требуется. Стать магом. Уметь накапливать ману. Это магическая энергия. И иметь магический предмет, артефакт, который создан именно для излечения. Брат долго молчал, о чем-то раздумывая. Потом спросил. А где брать эту самую ману? Правильный вопрос. Это основное препятствие в магической деятельности. Стать магом – это навсегда. Артефакт пока работает без сбоев, но очень редкая вещь. Вопрос получается только в наличии свободной манны. В этом мире ее много на севере, поэтому государство магов и появилось там. И я кратко поведал историю появления магов в этом мире, становление их государства, рассказал о беде, уничтожившей 85% населения 11 лет назад, и остальную новейшую историю этих земель. То есть здесь манна есть. На Земле мне неизвестны такие места. Но я научился все-таки копить ее в себе. Только для этого приходится сидеть по 2-3 часа в парилке бани. Накопленной энергии хватает на полное излечение 3 больных, если случаи не очень тяжелые, и 2, если все-таки тяжелые. «Это же фантастика! Такие способности!» – воскликнул брат и прикрыл рот рукой от испуга. «Да, фантастика. Только ты сам понимаешь, куда приведут такие способности, если использовать их на постоянной основе. Даже если делать это только разово и иногда, то все равно рано или поздно тобой заинтересуются серьезные люди, которым ты не сможешь отказать и вообще даже возразить». «Согласен с тобой», – подумав, подтвердил брат. «Это неизбежно. Правда, все эти серьезные люди будут пылинки с тебя сдувать каждое утро. Только свободы выбора у тебя уже не останется. Тут ты прав». «Хорошо, что ты это понимаешь. От моей очень хорошо оплачиваемой деятельности начали расходиться круги по воде. И хорошо, что сначала мной заинтересовались местные преступные кланы, от группы захвата которых мне удалось отбиться. Потом я уехал из Грузии, пока мной не успело заинтересоваться само государство. Путешествовал по СССР, доехал до Питера, где даже зашел к нашим родителям». «И ты видел отца и мать молодыми? Мне ведь тогда был всего 1 год». Видно, что брат потрясен. «Да, естественно, видел. Не просто зашел. Вылечил матери постоянные мигрени, отцу покалеченное колено, и оставил все свои деньги, гигантскую сумму по тем временам. Рассказал о будущем и что следует предпринять. Решил я все же приоткрыть брату тайну про свой визит к родителям. Кому про такое рассказать, как не своему брату? Точно. Я-то думаю, как родители так хорошо все угадывают, как знают прямо заранее, что случится. И ведь ничего мне не сказали. Это я им такое условие поставил, чтобы никому, даже своим детям, ничего не рассказывать. Сам скажи, не поделился бы ты таким знанием со своей женой? На этот вопрос брат задумался, погрустнел и нехотя признал, что точно не удержался бы от такого. Не стесняйся, я бы тоже рассказал своей, ведь когда любишь, кажется, что это на всю жизнь вы вместе. Только жизнь гораздо дольше одной любви. Бывают, конечно, счастливые исключения, но, как видишь, не в наших с тобой случаях. Брат потянулся с ложкой к чайнику с кулешом, но я придержал его руку. Теперь стоит решить один вопрос, очень важный, поэтому пока не наедайся. Я помолчал и спросил. Ты хочешь стать магом? Подумай, не торопись. Конечно, чего тут думать, удивился брат. Получить такие способности или остаться обычным человеком? Понятно, что я готов. То есть вопрос на самом деле даже не так стоит, хочешь ты или нет, предупредил я его. Дело в том, что пользоваться храмом, этим и остальными, гораздо проще, когда у тебя есть мана и ты умеешь ее применять. Тем более, что из храма на территории Грузии тебе потребуется пройти на землю Южной Осетии, чтобы не сидеть в грузинской тюрьме за незаконное пересечение границы. Там не так и далеко, всего километров 20-30, насколько я видел по карте. Места теперь достаточно пустынные, людей не так много, как во времена СССР. Но это горы, и тебе придется держаться одной дороги от городка Они до первого населенного пункта на осетинской стороне. Кажется, называется он Квайса. Дорога заблокирована для машин, и постов постоянных на ней не стоит вроде. Но можно нарваться на грузинскую полицию и армию. Поэтому умение поиска, которое показывает все вокруг, спрятанные засады и прочее, тебе очень пригодится. Так я начал готовить своего брата к непростому возвращению домой. Давай тогда руку и готовься к тому, что после первого раза будет сильно тошнить. Предупреждаю я, принимая протянутую мне руку и хорошо сосредоточившись, пускаю манну по ней. По чуть-чуть сначала, потом, уже понимая, что резервуар у брата такой же, как и у меня, наполняя его на 3/4 от возможного. Потом брат блюет над краем площадки, и я придерживаю его, чтобы он не навернулся вниз. После этого, сполоснув рот, он учится выпускать ману, сначала на мне. Я же пытаюсь ему помочь, старательно выкачивая энергию при контакте. После получасовых попыток низ живота у меня теплеет, и плотина оказывается прорвана. Теперь брат тренируется, набирая ману от меня и выпуская ее обратно. «Тебе придется здорово постараться, чтобы за 3 дня набрать хотя бы 2-й уровень, с которым уже можно что-то делать», – говорю я ему. Однако успехи брата налицо. Он опережает меня заметно по скорости усвоения магических знаний и понятий. Все-таки с учителем, хорошо заинтересованным в освоении магической науки своим учеником, обучение совершает прямо чудеса. Настолько быстро прогрессирует мой брат рядом со мной. Теперь я еще отчетливее понимаю, как динамил меня Фатх в своей башне целых 1.5 месяца, выдавая знания только те, которые казались ему не опасны для него самого, да еще по капельке, как самый жадный жлоб. Я ведь это хорошо чувствовал на самом деле, и никакой благодарности к учителю не испытываю, понимая, что он просто издевается надо мной. Собирался использовать как пушечное мясо, как по итогу использовал своего единственного друга, но со мной такой номер не прошел. Умер он все-таки слишком быстро и просто, как я теперь понимаю, и собираюсь это исправить в недалеком будущем. Оставшиеся 2 дня мы с братом плотно занимаемся его обучением. Спит он на столе, потом с утра мы тренируем умения. Он записывает тем же простым карандашом полученные от меня инструкции и знания на листы, которые я отбираю из своих записей, также тщательно перенося содержимое на другие, где имеется свободное место. С моей поддержкой Брат все же дошел до второго уровня по магической энергии, до первого по силе и такого же по энергии. Я прошелся по всем его органам, лечащим артефактам. Он по моим. И скажу сразу, жить сразу стало веселее и легче. Даже моя постоянная чувствительность зубов к холодной воде прошла. Я смог на своем примере оценить, насколько это потрясающе. Проблемы со спиной, постоянно мешающие мне двигаться, как в молодости, тоже исчезли разом. Я наглядно почувствовал, что значит вернуться в счастливое время своей молодости и еще крепкого здоровья. Последнюю ночь перед его перемещением мы не спали и проговорили до самого утра. Я повторял инструкции, как вести себя в храме после перемещения, и предупредил брата, что и сам собираюсь вернуться этим же путем в свое время. И самое главное, что обязательно потребуется, это чтобы место, где находится храм, осталось неизвестным абсолютно всем. Обещаю тебе, брат, что не узнает никто. Я сам убьюсь, если попаду в совсем безысходную ситуацию. И воскреснув в храме снова, подумаю, идти в Осетию и дальше, или вернуться к тебе, Черноземье. Я помню, что часто такие переходы делать нельзя, поэтому буду думать, как поступить. Если вернусь сюда, я знаю, где взять местную одежду и что рассказать людям. Что я твой брат-близнец из далекой Каляндии и ищу брата Колю, то есть брата Ольга. Мы договорились, что через пару лет он с двумя загранпаспортами приедет в Грузию, будет ждать меня в храме. Для чего сопоставил даты в обоих мирах, чтобы оказаться рядом по времени с разлетом на 1-2 дня. В свете учебы и новых знаний мой близнец, кажется, позабыл о своей семейной проблеме. И я надеюсь, что он даст уйти охладевшей к нему женщине свободно, не примется удерживать ее новыми способностями. Ну, посмотрим. Может, еще вместе погуляем в Питере и Тбилиси. С собой я выдал ему обе пары непонятных мне артефактов. Похоже, что для лечения. Но применить друг на друге и понять принцип работы мы не догадались. Тем более, что времени и так не хватало на все. Брат оказался таким же любителем бани и пообещал мне ходить в нее исправно, набирать манну и стараться прокачать свой резервуар и потенциал. Утром, нагруженные мешком с парой плащей, одним чайником и запасом еды, спичками и артефактами, брат полез в капсулу, крепко обняв меня напоследок. Про палантиры и фузею я не стал ничего ему рассказывать. Пусть пока пройдет проверку на таком уровне знания.